Доложи. Сейчас выйдутся. Входит Крутицкий. Готово? Готово, ваше превосходительство. Подает тетрадь Крутицкому. Четко, красиво, отлично. Брау-брау, трактат. А чего не прожект? Прожект, ваше превосходительство, это когда предлагается что-либо новое. У вашего превосходительства, напротив, все новое отвергается. И совершенно справедливо, ваше превосходительство. Вы думаете, трактат? Трактат лучше-с. Да, правда, правда. Я должен буду просить извинения у вашего превосходительства. Что такое, мой любезный? Что такое? В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения. Слаб. Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей. Например? В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах. Я, ваше превосходительство, помню наизусть. Да не только этот параграф, а весь трактат. Верю, но удивляюсь, для чего? У меня целая жизнь впереди. Надо запасаться мудростью. Не часто может представиться такой случай. А уж если представился, так надо им воспользоваться. Приятно видеть подобный образ мысли в молодом человеке. Что ни говори, а благонамеренность – это хорошее дело. Дядя, не видал твоей работы? Как можно, как бы я смирился. Ну вот, то-то же. А то ведь он только говорит, что умен. Ведь он болван совершенный. Не смею спорить с вашим превосходительством. Он только других учит. Попробуй сам написать. Так увидим. И жена его тоже дура замечательная. Не заступлюсь за нее. Как ты с ними уживаешься, не понимаю. Нужда, ваше превосходительство. Ты что, служишь? Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин обещал достать место. Тоже нашли человека. Ты ищи прочного места. А эти городулинские места скоро опять закроются, вот увидишь. Он считается у нас человеком опасным, ты это заметь. Прошедший-то хорошо? Чисто, совершенно тебя можно рекомендовать? Я ленив был учиться, ваше превосходительство. Это не важно. Нет ли чего другого? В молодости грешки, увлечения. В студенческой жизни, ваше превосходительство, только я больше придерживался старых обычаев. Покучивал, ваше превосходительство. Случались кое-какие истории, не в указанные часы, небольшие стычки с полицией. Больше ничего. Сохрани меня, Бог. Так что же, это очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах нужно пить, кутить и вот это самое. Ну, чего стыдишься? Ведь не барышня. Знаешь, я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне очень с первого раза понравился. Я за тебя в одном доме тут замолвил словечко. Мне Софья Игнатьевна сказывала, я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство. Девушка очень хороша. Не сумею тебе сказать, они, брат, все одинаковые. Вот а тетка, знаю, что ханжа. Любовь нынче не признают, ваше превосходительство, а я знаю по себе, какое это великое чувство. Однако, сколько я тебе должен за твой труд? Не обижайте, ваше превосходительство. Уж если хотите вознаградить меня, так осчастливьте. Брак – такое дело великое. Благословение такого высокодобродетельного лица будет служить залогом Уже знакомство с особой вашего превосходительства есть счастье, а в некотором роде родство. Это даже и для будущих детей. Это еще посаженные отцы, что ли? Осчастливьте ваше превосходительство. Так бы сразу и говорил, это дело немудреное. Так я передам и Софье Игнатьевне. Пожалуй, передам. Глумов кланяется и уходит. Госпожа Мамаева, они в гостиной-с. Я докладывал, что ее превосходительство, но нет-с. Не помешаю. Нет-нет, подай кресло. Будет вам делами-то заниматься, чтоб с молодыми дамами полюбезничать, а то сидит в своем кабинете. И где уж мне пора молодым дорогу дать? Нынче молодежь-то хуже стариков. Никакой поэзии, никаких благородных чувств. Я думаю, это от того, что нынче на театре трагедии не дают. От... Раньше бывало, вы все трагедии наизусть знали, а теперь скромно. Мне ждать ли, чтоб судьба прервала дни течения, когда к страданию даны мне грустные дни? Прерву, помните? Ну, как же не помнить? Да, я забыл вам сказать. Я вашим родственником очень доволен. Прекрасный молодой человек. Не правда ли, мил? Да, ведь уж и вы его балуете. Ну, а чем же балуем? Ну, как чем? Жените? Какую невесту нашли? На ком же? На ком? Да, боже мой, на Турусиной, будто не знаете, 200 тысяч приданого. Это не может быть, это не может быть, говорю я вам. Что с вами? Мигрень. Ах, я больна совсем. Еще пройдет. Подите вы, скажите вашей жене, что я хотела ее подождать, что не могу очень дурно себя чувствовать. Да что вы, да пройдет же у вас вид совсем здоровый. Прощайте. Мамаева быстро уходит. ФМ «Ремарка». Радиокультура, Гостелерадиофонд и продюсерский центр «Профи» представляют спектакль малого театра «На всякого мудреца довольно простоты». Действие четвертое. Сцена вторая. Вновь мы с вами в комнате Глумова. Егор Дмитриевич Глумов за столом. Дневник раскрыт. Глумов пишет. Входит Глумова. Скоро приедет Мамаева. Следом за ней приедет и Галутвин. ФМ «Ремарка». Маменька. Маменька, вы кто, Русиной? Кто Русиной? Вы немного поздно, маменька. Туда надо с утра идти, и каждый день так и живите-то. Садитесь с прислугой, с гадальщицами, со странницами, с приживалками. Не жалейте для них никаких подарков. Зайдите теперь в город, купите две табакерки серебряных, небольших. Все эти приживалки табак нюхают зло и очень любят подарки. Главное, блюдите все входы и выходы, чтобы ничто сомнительное ни под каким видом не могло проникнуть в дом. Ну, прощайте. Торопите, чтоб поскорее парадный сговор. Говорят, ближе как через неделю нельзя. Глумова уходит. Ух, долго измучаешься. Богатство само прямо в руки плывет. Прозевать такой случай будет и жалко, и грех непростительный. Заслыша стук экипажа, подходит к окну. Кто это? Клеопатра Львовна? Что за черт? Знает она или не знает? Сейчас увидим. Входит Мамаева. Мог ли я ожидать такого счастья? Не горячитесь, я не к вам. Я зашла вашу матушку навестить. Присядьте, осчастливьте мою хату, осветите ее своим блеском. Да, мы счастливим, А нас делают несчастными. Несчастными? Да знаете ли вы, какое это преступление? Даже огорчить-то вас чем-нибудь, и то надо иметь черную душу и зверское сердце. Ни черной души, ни зверского сердца у меня нет, значит. Что значит? Значит, я и не огорчу вас ничем. Будем верить. Счастлив, бесконечно счастлив. Целует ей руку. Вы женитесь? Как? Да. Нет, но... Вы женитесь? То есть ваш муж хочет женить меня? Я и не думал, да я и не расположен совсем, и не желаю. Как он вас любит, однако он против воли хочет сделать счастливым. Он хочет женить меня на деньгах. Не все же мне быть бедным писаряком. Пора мне быть самостоятельным человеком. Имеет значение. Очень естественно, он хочет мне добра. Вот только жаль, что он не справился о моих чувствах. На деньгах. А невеста вам не нравится? Конечно, не нравится. Да разве может? Так вы ее не любите? Да могу ли я? Кого же я буду обманывать, ее или вас? Может быть, обид? За что вы меня мучаете подозрениями? Я вижу, это надо кончить. Кончить. Пусть дядюшка сердится, как хочет. Я скажу ему решительно, не хочу жениться. Правда? Сегодня же скажу. И прекрасно. Без любви, что за брак? И вы могли подумать, и вам не совестно. Теперь, когда я вижу такое скорость, разумеется, не совесть. Я ваш, ваш, всегда ваш. Только уж вы ни слова, ни дядюшки, никому. Я сам все устрою, а то вы можете себя выдать. Конечно. Вот что значит застенчивость. Я боялся сказать дядюшке прямо, что не хочу жениться. Отделался полусловами, посмотрим, увидим, к чему торопиться. И вот что из этого вышло. Ой, я дал повод подозревать себя в низости. Кто это? Вот очень нужно. Глумов идет к дверям. Клеопатра Львовна. Войдите в маменькину комнату. Кто-то пришел ко мне. Мамаева уходит. Появляется Галутвин. Глумов пристально смотрит на него. Галутвин садится. Что вам нужно от меня? Пустяки. Минимум 25 рублей. А больше сколько хотите, я не обижусь. Я не милостыню прошу. Я за труд. Я ходил за вами. Наблюдал. Собирал сведения, черты из жизни вашей. Написал вашу биографию и приложил портрет. В особенности живо изобразил последнюю вашу деятельность. Так не угодно ли вам купить у меня оригинал? А то ведь я продам журнал. Вы видите, прошу недорого, ценю себя невысоко. Я знаю, что большого вреда я вам сделать не могу, а все-таки неприятность, скандальчик. Ведь лучше для вас, если бы его не было совсем. Ну так и заплатите. Да честно ли это? А все-таки должно быть честнее, чем посылать безымянные письма. Какие письма? Чем вы докажете? Не горячитесь, заплатите лучше, я вам советую. Ни копейки. За что платить? Вы так, пожалуй, повадитесь, в другой раз придете. Прощайте. А то ведь в следующем номере. В каком хотите? Ну, как хотите. Папироски нет у вас? Нет. Освободите меня от вашего посещения. Галутвин замечает оставленную на столе шляпку Мамаевой. Глумов берет Галутвина под руку, заставляя его встать, и ведет к выходу. Галутвин вырывается и бросается к двери в маменькину комнату, пытаясь заглянуть в нее. Что за низость? Убирайтесь. Это любопытно. Убирайтесь, говорю вам. Вы не умеете ценить чужого благородства от того, что у вас своего нет. Глумов выталкивает Галутвина за дверь. Вот еще принесло. Ну да пусть печатает. Галутвин возвращается, незамеченный подходит на цыпочках к столу и приподнимает шляпку Мамаевой. Два слова только. Глумов достает из кармана бумажник и кивает Галутвину, указывая на дверь. Оба уходят. Появляется Мамаева, подходит к столу. Никого нет. Куда же это он делся? А? Повтори эти слова. Слышать вновь это признание, когда вовечно своим. Это что? Дневник его. Вот они вести. Я так и знала, он меня обманывает. Боже мой, это про меня-то. Мне дурно. Я падаю. Низкий человек. От мысли. Он никак не подумает на меня. Мамаева прячет дневник в сумочку, отходит от стола и садится на диван. О, как я могу его унизить. И как мне приятно будет видеть его унижение. Когда все отвернутся от него, бросят, выкинут как негодную вещь. Какой кроткой овечкой он приползет ко мне. Это уж из рук вон. Таких людей нельзя пускать ни под каким видом. Написал ругательную статью на меня и пришел за деньгами. А то, говорит, напечатал. Кто он такой? Желаю знать. Галутвин. Где живет? Да зачем вам? А если кто меня обидит в отмщении? Другого нет у женщин. Дуэли для нас не существуют. Вы дали ему денег? Немного. Он ведь недорог. Все-таки покойный. Всякий скандал нехорош. Значит, вы покойны. Бедный. Как он вас расстроил. Так вы решительно отказываетесь от невесты. Решительно. Да вы знаете ли, чего вы себя лишаете? Денег. Променяю ли я рай на деньги? Да ведь много денег. 200 000. Знаю. Так кто же это делает? Тот, кто истинно любит. Да ведь этого не бывает. Вот вам доказательство, что бывает. Страстно целует Мамаеву. Она вырывается из объятий Глумова. Вы герой. Вы герой. А ваше имя будет записано в историю. Примите мои объятия. Мамаева обнимает Глумова. Душа моя, жду вас сегодня вечером. Ну, как гора с плеч. Пора к невесте. Ай, разумеется, все это мелочи. Да когда дело-то рискованное, так всего боишься. Правка у меня на эту невесту, а главное, на это приданое никаких. Все взято одной энергией. Целый замок висит на воздухе без фундамента. Все это может лопнуть и разлететься в прах каждую минуту. Понимали будешь, пуглив и осторожен. Ну да теперь мне бояться нечего. Клеопатру Львовну я успокоил. Галутвину заплачено. Пока я все уладил, все уладил. И я с этими хлопотами совсем рассеян стал. Шляпа, Перчатки. Где ж перчатки? Где перчатки? Вот они. В этом кармане бумажник, в этом платок. Дневник здесь. Глумов подходит к столу, не глядя, шарит рукой по нему, а другую руку опускает в задний карман. Что такое? Где же он? Глумов лихорадочно ищет дневник, поочередно выдвигая ящики стола и роясь в бумагах. Потому что я его засунул. Да что же это такое? Вот еще беда-то. Да нет, не может быть. Да я его здесь положил. Я его сейчас видел. Где же он? Нельзя, нельзя! Падает, все падает, и я валюсь в глубокую пропасть. Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тешил. Нет уж, если делать такие дела, так нечего их записывать. Ну вот и представил на суд публике записки подлеца, им самим написанные. Да что же это я сам-то себя ругаю? Меня еще будут ругать, все ругать. Кто же это, он или она? Если он, я выкуплю, он на деньги пойдет, беда еще невелика. А если она? Ну, тут уж одно красноречие. Женское сердце мягко. Мягко-то, но мягко. Зато уж и злее ты, женщина, ничего на свете не бывает, если ее обидеть чувствительно. Страшно становится. Женщина отомстит ужасно. Она может такую гадость придумать, что мужчине и в голову не придет. Ну да уж делать нечего. Бездействие хуже. Пойду прямо в пасть гиене.